Глава 67. Лин еще раз взглянула на Джулиана. Тот кивнул в знак того, что все в порядке. Она одернула куртку, провела рукой по волосам и открыла входную дверь. Перед ней стоял хмурый, промокший Колен. После недолгого колебания она посторонилась. «Не стой под дождем». Колен шагнул в прихожую и вытер ноги о коврик. По его коротким волосам не было заметно, что он попадал под дождь. Но рукава свитера напитались водой. Сыщик сурово оглядел обоих. Лин уже знала этот взгляд. «Только не говори, что с Жаком что-то случилось». Колен стиснул зубы. Лин закрыла лицо руками. Затем подошла к Джулиану и прижалась к его плечу. Муж обнял ее. Она почувствовала на затылке его теплое дыхание. «Мне очень жаль. Вскоре после полудня рыбак заметил его тело в Атийском заливе, в районе Грофье. Во время отлива оно осталось на мокром песке между лодками». Лин покачнулась. Не выпуская жену из объятий, Джулиан подвел ее к дивану. «Ужасно. Ужасно. Просто ужасно». Джулиан гладил Лин по спине, словно это она потеряла отца. Колен подошел и сел напротив. С куртки стекала вода. Он молча смотрел на них. «Я пришел не вовремя. Сожалею». В голове Лин все спуталось. Чудовищные картины, отвратительные звуки. То она видела белый труп. Сперва он перекатывался в волнах, а потом течение выбросило его на песок. Тот Джордана с его взглядом дохлой рыбы на дне их багажника и сидящего прямо над трупом Колена. Судебное расследование было начато немедленно. Судебное расследование? Но ведь не думаете же вы, что его могли убить? Это стандартный порядок действий в подобных ситуациях. Не будем забывать, что ты подвергся нападению, что у вас была кража, что к вам приходил паразит. Мы должны тщательно все проверить. Что произошло? Машина твоего отца была припаркована возле реки Оти. Оттуда он мог пойти побродить по воде во время отлива. На пассажирском сидении мы обнаружили полупустую бутылку водки. Судмедэксперт сделал первый осмотр прямо на месте. Вскрытие должно подтвердить его результаты, но наш медик почти уверен в утоплении. Есть некоторые характерные признаки, в частности, точечное кровоизлияние в глаза. Что же касается даты смерти, то прошло уже несколько дней. Он дал им время осознать новость. Лин подняла глаза на мужа. Его лицо было спокойно. Никаких слез, только подобающую случаю грусть. Колен прокашлялся и пристально посмотрел на Лин. «Жак хорошо знал реку Оти?» Она ответила не сразу. «Да, когда он приезжал сюда, он любил там гулять. Спускался к заливу и часами наблюдал за перелетными птицами». Она повернулась к Джулиану. «Твой отец всегда был нелюдимым». Джулиан стиснул ее ладонь. Колен продолжал. «Это одно из самых опасных мест на побережье. В прилив вода поднимается с сумасшедшей скоростью и берет в кольцо неосторожных гуляющих, особенно в момент высоких коэффициентов. Ему было это известно». Лин кивнула и приложила ладонь ко лбу. «Это хуже, чем кошмар. Но чудовищное известие хотя бы помогло скрыть паническое состояние, в котором она только что пребывала». «Да-да, конечно. Мы каждый раз ему об этом твердили». Она умолкла, не в силах подобрать слова. Колен делал заметки в блокноте. Ключ зажигания был на месте, двери не заперты. Возможно, он слишком много выпил и забыл. Он вошел в залив, не осознавая опасности, и вода настигла его. Даже хорошие пловцы могут не справиться, настолько мощное там течение. Прежде чем продолжать, он провел языком по пересохшим губам. «Или же существует другое объяснение?» «Он знал, что не вернется». Колен кивнул и пристально посмотрел на Джулиана. «Ты много времени провел с ним в больнице. Ты Ты говорил мне, что твой отец в неважном состоянии, постоянно твердит о самоубийстве жены. Может быть, нападение и твоя амнезия усугубили ситуацию? Может быть, у него появилось ощущение, что он остался совершенно один? Я не знаю, что вам ответить. Как насчет памяти? Никаких улучшений? Ничего, что могло бы помочь мне? Какое-то воспоминание, связанное с нападением на тебя? Подробность? Или в предшествующие дни? Важно все. Жюльен покачал головой. Мне очень жаль. Колен полистал страницы блокнота, перечитал свои записи. «У меня осталось несколько коротких вопросов. Я понимаю, что это трудно, но я бы предпочел задать их сейчас». «Да, конечно, задавайте». «Ты сказал моим коллегам, что не имеешь от отца известий с того дня, когда я привез тебя сюда, после выписки из больницы, в субботу, 23 декабря, так?» «Да, он приходил ко мне утром». «Как он выглядел?» Жюльен пожал плечами. «Я не знаю. Вроде нормально. Я не заметил ничего, что могло бы предвещать такой поступок». «Тогда ты видел его в последний раз?» «Да. Вернувшись сюда, я позвонил ему с домашнего телефона, чтобы сообщить, что меня выписали. Сработал автоответчик, я оставил сообщение». «Помнишь точное время?» «Понятия не имею. Днем, может, около 4. А почему это важно?» «Возможно, это позволит уточнить день и час его кончины. Мобильник был у него в кармане. Из-за воды аппарат, разумеется, вышел из строя, но наши специалисты способны делать чудеса. Надеюсь, им удастся получить доступ к журналу вызовов. Если твоего звонка там нет, это означает, что телефон уже находился в воде. В любом случае, мы узнаем у его оператора». Колен захлопнул блокнот и поднялся. Он протянул руку Жюльену, кивнул Лин и пошел к дверям. «Ужасные новости вот уже несколько дней следуют одна за другой. Мне очень жаль». «Когда я смогу увидеть отца?» «Ну, думаю, дня через 2. Мы как раз успеем провести все исследования. Разумеется, мы будем держать вас в курсе относительно наших действий». Они проводили его к выходу. На пороге Колен остановился и повернулся к Лин. «Какие-то неполадки с дверью сарая? Я видел на земле сломанный замок». «Ничего серьезного. Видимо, Жюльен куда-то засунул ключ, так что у нас не было иного выхода. Только выбить запор». Колен сочувственно посмотрел на них и вышел. Когда он отъехал, Жюльен глубоко вздохнул, прижав ладони ко лбу. «Какое-то безумие. Чистое безумие». Подойдя к Лин, он обнял ее. «Отец умер у меня. А плачешь ты. Если б ты знала, как я себя корю. Когда сыщик сообщил нам о его смерти, я, конечно, расстроился, ведь так ужасно потерять отца. Но этот отец, он ведь был мне как чужой. Да чего же противно, что я такой». Лин была настолько потрясена, что не могла вымолвить и слова. Он сильнее обнял ее. «Все, кто меня окружают, умирают. Мать, отец, дочь. Прошлое — это сплошное горе. Мне кажется, я не хочу вспоминать. К чему? Зачем стараться вернуть воспоминания, которые сделают меня еще более несчастным? Почему я должен вспоминать, что пережил с Сарой, если она мертва, и я больше никогда ее не увижу?» Он отстранился от жены и пристально заглянул ей в глаза. «Я больше не хочу вспоминать. Я больше не пойду на прием к логопеду». Лин не знала, что и думать. Возможно, он прав. Не лучше ли, если все это навсегда останется недоступным для него. Зачем страдать во второй раз? Тыльной стороной ладони Жюльен погладил ее по лицу. «Нам обоим надо быть сильными. Мы избавимся от Джордана, достойно похороним отца, а потом построим все заново. Мы начнем с нуля».